мой повелитель. Райден не мог заснуть. Куда бы он ни посмотрел, он видел лицо господина Хираты, омраченное печалью. Чувствовал боль своих неудач. Но он не мог избежать суровой правды. Марико была не там, где должна была быть. Он уставился в потолок. Это была не его вина. Это не он выступил против его брата так публично и открыто. Райден пытался ее предупредить. Не его вина в том, что Марико была слишком уперта. Эта девчонка была упряма, как бык. Но чувство неправильности грызло Райдена до тех пор, пока он больше не мог его выносить. Смерть господина Хираты стала последним ударом по хрупкой нити, связывающей Раку с реальностью. После нее император сбежал из тронного зала. Он кричал на всех присутствующих, что если хоть один из них сделает шаг вперед, подумает бросить ему вызов, он убьет всех и каждого. Окрасит полы в красный. Их кровью. Теперь его никто не мог найти. Как только луна поднялась в высшую точку, Райден вышел из своей комнаты, чтобы возобновить поиски своего брата. Им нужно было починить то, что Раку сломал сегодня. Или их семье угрожала потеря поддержки знати. Он шел в темноте, а двое его самых доверенных членов Ебусаме шли за ним по пятам. Когда он не обнаружил ни следа Раку в его личных покоях, он направился к лотосовому павильону, месту, где умерла мать Раку. Он нашел потухшую масляную лампу в центре покоев вдовствующей императрицы. Она все еще была теплой. Но никаких следов его брата. В голову Райдена закралась мысль. Он вышел из лотосового павильона и направился по соловьиным этажам ко входу в подземелье замка. На вершине лестницы он замер. Затем повернулся к двум солдатам в его тени. «Стойте на страже, у покоев вдовствующей императрицы», — тихо сказал Райден. «Если вернется император, присматривайте за ним. Но не делайте ничего, что могло бы расстроить его. Ничего не говорите. Как только появится возможность, отправьте мне весточку». Два члена Ябусаме синхронно поклонились. Один из них посмотрел Райдену прямо в глаза. «Мой господин». Райден выжидающе смотрел на него. Солдат продолжил. «Простите меня за дерзость, но я беспокоюсь за вашу безопасность». «Не беспокойся за мою безопасность», — отозвался Райден. «Волнуйся о безопасности своего повелителя». Двое солдат обменялись взглядами. Было бы сложно ошибиться в эмоциях, промелькнувших в их глазах. «Делайте, что вам приказано», — рявкнул Райден. Помедлив мгновение, они снова поклонились и ушли. Как только они скрылись из виду, Райден спустился в недра замка Хэйян. Вонь там жила своей собственной жизнью. Он пытался отмахнуться от образов, которые у него вызывал этот тошнотворный запах, пока шел к камерам. К месту, которое воплощало худший из его недавних кошмаров. Его жена спокойно сидела за железной решеткой, а ее одежды были безвозвратно испорчены. Ее не приковали, как Такэду Ранмару. Кто-то додумался принести ей ужин, хотя Райден был уверен, что его брат не обрадуется, узнав об этом. У ног Марико стояла нетронутая миска риса и треснувший сосуд с водой. Беспокойство пронзило тело Райдена, как будто он был зверем в клетке, стремящимся вырваться на свободу. Он мог бы открыть камеру, если бы захотел. Только у него и Раку были ключи. Но этот шаг стал бы прямым неповиновением императору. Достаточно и того, что Райден столько лгал, чтобы защитить свою жену. Достаточно и того, что он пытался тайно оберегать ее, так же, как он спас молодых девушек в ночь смерти вдовствующей императрицы. Так же, как он сегодня поступил с господином Симадзу. Не его вина, что Марико томилась в грязной камере, вероятнее всего, в ожидании собственной смерти. Ее судьба была решена в тот момент, когда она бросила вызов Раку. Когда Райден увидел, в каком она положении, он натянул на лицо маску без участия. Но, по правде сказать, он был совсем не безразличен. Сердце грохотало у него в груди, а кровь бежала по венам, словно под кожей бушевал огонь. «Мой господин», — холодно произнесла Марико. «Мой брат был здесь?» — спросил Райден. «Приходил ли он увидеть тебя?» Марико улыбнулась. «Нет, император не приходил, чтобы поиздеваться надо мной. Пока нет». Райден чуть было не упрекнул Марико за ее неуважительные слова. Но какая-то его часть взбунтовалась против этого. Восстала во имя правды в ее словах. «Ты уверена?» «Если бы Раку намеревался пытать меня сегодня ночью, я думаю, он бы пришел лично, мой господин. Он не из тех, кто действует полумерами». Она не ошибалась. Раку нравилось наблюдать, как его добыча корчится под его взглядом. Райден глубоко вздохнул и тут же пожалел об этом. Вонь горелого мяса была почти невыносимой. «Хочешь съесть что-нибудь еще?» Он взглянул на фарфоровую миску с нетронутой едой. «Или, может быть, выпить?» «Вы пытаетесь мне помочь?» Марико изогнула брови, глядя на него. «Сейчас? Из всех раз?» Райден нахмурился. Ему не понравилось ее осуждение. «Разумеется». «Извините меня, мой господин, но я думаю, вы пытаетесь помочь себе». Жар, бежавший по венам Райдена, заставил его покраснеть. «Мне все равно, если ты пытаешься помочь себе, Райден. До тех пор, пока ты помогаешь и другим», — мягко сказала Марико. «Это значит, что часть тебя чувствует вину. Часть тебя знает, насколько все это неправильно. Райден мгновение изучал ее. Обнаружил, что восхищается ее честностью. «Возможно, я и правда пытаюсь помочь себе», — признал он. «Тогда, возможно, я не ошиблась на твой счет. Возможно, что солдаты, которые привели меня в эту камеру, были правы». «О чем ты говоришь?» «Они сказали мне обратиться к тебе за помощью, что именно ты незаметно смог уберечь всех тех, кто в последние дни встал на пути твоего брата. И, может быть, ты поможешь и мне». «Во мне нет милосердия, моряко». «Не так давно я бы согласилась с тобой». Моряко сделала паузу. «Но теперь я уже не так уверена». Райден сжал зубы. Она была неумолима, это уж точно. «Зачем ты предложила себя в обмен на человека, который и так был близок к смерти?» «Потому что если никого не будет волновать, правильно или нет поступает тот, кто сидит на троне нашей империи, на самом высоком троне нашего правосудия, тогда все, что нам дорого, будет потеряно». И снова его юная жена говорила правду, чем ввергла Райдена в еще большее смятение. «Ты поступила глупо, бросив вызов Раку. А ты поступил глупо, позволив ему править так, как ему хочется». Гнев пронзил сердце Райдена. «Я не несу ответственности за действия Раку». «Твое бездействие позволяет ему вести себя как монстр. Если ты позволяешь монстру уничтожать все на своем пути, то ты ничем не лучше этого монстра, Райден». Райден изо всех сил старался сдержать желание накричать на нее, желание доказать ее неправоту. «Я не собираюсь слушать наставления от женщины по таким важным вопросам». «О, нет. В действительности, я думаю, что тебе нужно слушать наставления каждый день своей жизни, и желательно от женщины». Моряко вздохнула. «Ты совсем не такой, как Раку. Я подозреваю, что во многом это заслуга твоей матери. Наставления женщины сделали тебя гораздо лучшим мужчиной, чем когда-либо станет твой брат. Они сделали бы тебя гораздо лучшим правителем». «Это изменнические слова». «И тем не менее они правдивы», — тихо сказала она. «Не читай мне нотации о том, что правдиво. Ты знала, что Такэда Ранмару передал послание Раку. Я наблюдал за тобой сегодня. Смерть господина Хираты на твоих руках!» Моряко побледнела. Боль исказила ее черты. «Он мертв?» «Да». Райден сглотнул внезапно возникший комок в горле. «Если это поможет тебе, я принимаю свою вину», — с грустью сказала Моряко. «И с радостью умру за это». «Если ты умрешь, то не за это, а за то, что сговорилась с черным кланом, как всегда и подозревал Раку». Еще одна искра ярости пронзила грудь Райдена. Все это время ты была влюблена в Такэду Ранмару!» «Так и есть?» «Ты даже не отрицаешь!» «Я не хочу отрицать». «Какой смысл?» Марико встретила его взгляд. Теперь, когда Аками начал понимать, кто он на самом деле, кем он может однажды стать, он станет прекрасным лидером. Как и ты. Прямолинейность ее слов выбила почву из-под ног Райдена, заставила его потерять концентрацию. «Довольно твоего яда!» «Это не яд, Райден. Это правда». Марико потянулась к треснувшему сосуду с водой у ее ног. Затем, без предупреждения, она швырнула его в каменную стену позади себя. Он еще сильнее раскололся, но не разбился. «Знаешь, почему этот нелепый глиняный сосуд уцелел?» — спросила Марико. «Потому что ты бросила его слишком слабо». «Нет», — вздохнула она. «Чтобы стать достаточно твердым и выжить, он должен был закалиться. На него наступали, пока он был глиной. Затем умелые руки гончара мяли его, придавая форму. И после этого ему пришлось пережить огонь». Райден слушал ее слова, его взгляд был острым. Марико продолжала. «Ты пережил огонь, Минамото Райден. Ты сильнее, чем ты думаешь. Это видят все, кроме тебя». «Ты ошибаешься». Даже для его ушей его голос прозвучал слишком неуверенно. Но он не позволил этой девушке поселить в его голове еще одну дикую идею. Поэтому он сказал чистую правду. «У меня нет желания править этой империей». Ее губы изогнулись вверх в грустной улыбке. «Именно поэтому ты и должен». На рассвете Райден был вырван из беспокойного сна. За дверями его покоев стояли два солдата с прошлой ночи, а также господин Симадзу. Их лица были напряжены от тревоги. Не говоря ни слова, Райден последовал за ними в лотосовый павильон. Раку сидел на полу в комнате своей матери и сжигал страницы из использованной бумаги Васи в пламени масляной лампы. Его глаза были налиты кровью. Его губы потрескались. Оглядевшись, Райден повернулся к остальным мужчинам. «Мы беспокоимся, что он подожжет себя, мой господин», — еле слышно сказал господин Симадзу. Раку что-то пробормотал себе под нос, но не оторвался от своей задачи. После некоторого размышления Райден сказал: «Принесите ведра с водой. Поставьте их прямо за пределами покоев. Не оставляйте его без присмотра». С этими словами он приоткрыл двери. Когда Райден направился к выходу из лотосового павильона, голос за спиной остановил его. «Что нам делать с мародерами, мой господин?» — спросил господин Симадзу, заламывая руки. Вокруг его рта образовались морщины. «Мы не можем больше доставлять припасы в город. Скоро эти существа будут у самых ворот замка. Мы больше не можем бездействовать!» Райден уставился на господина Симадзу. Не он должен был принимать решение. это не было его ответственностью. Но если он оставит все на своего брата, то весь город скоро рухнет. У них оставалось не так много вариантов. Если бы они отправили сообщение своим вассалам с востока, возможно, что-то еще можно было сделать. Но сейчас... Кажется, что их самый неприятный выбор стал и единственным возможным вариантом для Райдена. Силы, которыми командовал Такеда Ранмару, все еще стояли за пределами города, дожидаясь сигнальных огней с валов замка Хэйян. Если Райден сделает это и объединится с сыном Такеды Сингена, чтобы восстановить порядок в Инаку, Раку, возможно, убьет его. Раньше он никогда не считал это возможным. Но его брат был уже не тем мальчиком, который прятал сладости в рукаве и участвовал в тренировках по стрельбе из лука с Райденом, даже когда был слишком мал, чтобы натянуть лук. Те дни прошли. И если Райден когда-либо хотел, чтобы их было больше, чтобы его город пережил это бедствие, пришло время ему меньше беспокоиться о том, что может случиться с ним, и больше о людях, кричащих за воротами. Его людях. «Господин Симадзу, я хочу, чтобы вы отобрали двух своих самых доверенных самураев», — приказал Райден. «Скажите им встретить меня на валах замка Хэйян». «Значит, вы намереваетесь... Делайте, как вам приказано, господин Симадзу. Я выслушаю любой вопрос, любое ваше недовольство после этого». Господин Симадзу низко поклонился. «Мой повелитель». Райден нахмурился. «Я не ваш повелитель, господин Симадзу. Говорить обратное — это измена». «Разумеется». Господин Симадзу снова поклонился. «Я ошибся. Мои глубочайшие извинения». Но Райден не мог игнорировать облегчение, промелькнувшее на лице господина Симадзу. То же облегчение он чувствовал и на душе. Канако плавала во сне, сражаясь со своим истощением. Сегодня она была слишком уставшей, чтобы выходить из своих покоев, хотя она и хотела поговорить с Райденом. Она выяснила, где он находится. Даже послала свою ласточку за ним. Но ее сын был слишком занят защитой разграбленной столицы. Того самого города, который сегодня утром Канако заполнила ее оставшимися помехами. Несчастными душами, невинными, пожилыми, немощными, которые помогут обуздать императорских солдат Раку. Заставит их потерять концентрацию. Они были так близко. Канако так близко подошла к достижению своей цели. Сегодня утром она попросила свою ласточку, своего самого маленького шпиона, пролететь по замку и заняться ее обычным делом. Подслушать разговоры, чем она когда-то занималась, и для Масару тоже. Она вернулась, докладывая ей о том, что Раку хладнокровно убил своего старейшего советника, и что знать готова восстать против него. А Райден быстро становился источником силы для них всех. Безудержная радость охватила сердце Канако, хотя она и изо всех сил пыталась не обращать внимания на потери, которые принесли ей ее усилия. Все остальное шло по плану. Множество банд мародеров, которые она отправила в Инаку, продолжали сеять хаос. Ее помехи уже посеяли немало раздоров в рядах императорской гвардии. Но Канаку по-прежнему с трудом пыталась восстановить свои силы. Эти задачи оказались гораздо более утомительными, чем она ожидала. Она даже не притронулась к еде. Но все это не имело значения. Скоро у ее сына будет все, чего она хотела для него. Ей лишь было нужно приложить чуть больше усилий. И неважно, что это может нанести непоправимый ущерб ее здоровью. Неважно, что ей с трудом удалось подчинить себе последнюю группу мародеров, которую она отправила в Ханами. Все ценное в жизни приходило с жертвой. И смерть всегда забирала свое.